Мартин готовил на кухне лечебный состав. Хмурясь и бормоча под нос нечто невразумительное, вроде детской считалки. Король, камнеломка, ферзь, шалфей, слоны, термопсис и змееголовник, ладьи, желтушник и гепекоум, кони, талая вода, пешки, прохладные травы, а завтра камфору 25. Белые начинают, черные доделывают, все как всегда. Говорил он все это лишь для того, чтобы изгнать из головы тревожные мысли. Но куда там? С тем же успехом он мог бы пытаться утопить дюжину футбольных мячей одновременно. Мысли упорно всплывали и вертелись хороводом вокруг одного вопроса. Что же будет потом? К тому же Мартин боялся лечить эту женщину. Нет, он не сомневался ни в своей способности исцелить ее, ни даже в ее выздоровлении. Страх его был совершенно иррационален. Так бедняк, откопавший в своем саду старинный сундук, боится сломать замок и заглянуть под крышку. Ночь Мартин провел в кресле подле больной. Он то проваливался в скверный сон, то вскидывался, когда-то обредила, поил ее, менял холодный компресс и подолгу прислушивался к бессвязным обрывкам незнакомой речи. Берта пришла с рассветом, заполнила собой все пространство холостяцкого жилища, приготовила завтрак и отпустила Мартина на краткосрочную прогулку с Докхи, а после снарядилась кошелками и сообщила, что вернется не позже, чем через 2 часа. Не успели затихнуть ее гренадерские шаги, как с черного хода донесся условный стук. Мартин открыл дверь и, от удивления, забыв поздороваться, спросил: «Шоно? Ты же сказал, что будешь размышлять до послезавтра». «Однако шибко быстро думал», — сделанным китайским акцентом ответил тот. «И ты здравствуй, мой мальчик». «Извини, здравствуй». «Извинил. Очень хорошо, что ты пришел сейчас». «Вот и я подумал, а вдруг тебе будет приятен мой нежданный визит?» И решил безотлагательно проверить свою гипотезу. «Ну-с, показывай свою протеже». Войдя в комнату, Шона присвистнул на вдохе и поглядел на Мартина. «Ты ее осмотрел?» «По бегающим глазкам вижу, что постеснялся». «Эх, Марти, Марти! Я плохой учитель. Хороший побил бы тебя бамбуковой палкой». И, напустив на себя суровый вид, он уселся на край кровати. «А я ведь тебе доверял». «Так, поглядим, что тут у нас», — и с этими словами откинул одеяло. Женщина оказалась совершенно ногой. По каким-то своим резонам Берта не стала ее одевать в мужскую пижаму. Мартин невольно зажмурился, но образ прекрасного тела успел запечатлеться у него на сетчатке и тут же отчетливо проявился на изнанке века, заставив сердце пропустить несколько ударов. Осознав, что продолжать стоять с закрытыми глазами глупо, Мартин вздохнул и стал смотреть в сторону. «Ай, какая замечательная фигура! Боттичелли сюда! Проксителя!» — восхищенно восклицал Шона, приступая к пальпации. Поймав на себе укоризненный взгляд ученика, с ненатуральным покаянием в голосе признался: «Да, я никогда не был настоящим монахом. Но видишь ли, в моем возрасте женщинами любуются уже совершенно бескорыстно, как лошадьми. А вот если бы такая Фемина встретилась мне всего лет 20 назад, то... я не уверен, что река моей жизни не сменила бы русло». Окончив обследование, Шона укрыл пациентку одеялом, приложил свои пальцы к ее запястьям и замолчал. Через пару минут он задумчиво пожевал губами и произнес: Знаешь, в чем коварство фарфора? Он кажется холодным, даже когда раскален. Да. Передай мне, пожалуйста, иглы. «Что ты думаешь о моем диагнозе?» — спросил Мартин, протягивая ему черный кожаный футляр. «Думаю, что я все же не такой уж плохой учитель», — улыбнулся Шона, вонзая длинные серебряные стебельки в пресловутый фарфор. «Я ее правильно увидел. Но мне еще нужна какая-нибудь ее личная вещь. У нее с собой был узелок. Что в нем?» Мартин замялся. Как ты не успел. Давай его сюда. Твоя щепетильность тебя когда-нибудь погубит. Покончив с иглами, Шона решительно распустил узел. Предмет, замотанный в несколько деталей женского туалета, оказался не книгой, как предполагала Берта. Это была фотография в деревянной рамке, семейный портрет. Темноволосый мужчина с тонкими усиками и веселым довольным лицом обнимает за плечи круглоликого мальчика в матроске, а светловолосая красивая женщина положила ладонь на плечо мужчины. Мальчик и мужчина живым взглядом смотрят в объектив. Женщина почему-то глядит в сторону. «Один? Не может быть. Весьма странно. Весьма!» — тихо пробормотал Шона. «Что странно, и что один? Я не в состоянии сейчас понимать твои ребусы», — потерял терпение Мартин. «Прости, это не мои ребусы. Я тоже пока что не понимаю. Будем надеяться, что эта прелестная особа вскоре сама сможет их нам разгадать. А я должен подумать». «Ты знаешь, когда снять иголки. Меня проводит Докхи. Докхи, ты ведь меня проводишь?» С приходом к власти Берты дом делается регулярным, как римский военный лагерь. В нем налаживается быт, устанавливается порядок, заводится расписание. Насильно освобожденный от большинства хозяйственных забот, Мартин лишь время от времени отряжается в набеги на окрестные магазины, да допускается к телу больной для проведения процедур, а большую часть дня бесцельно вышагивает по квартире, не в силах сосредоточиться и вернуться за письменный стол. Не без труда ему удается отвоевать право проводить у скорбного одра хотя бы часть ночи. В третью вигилию, едва задремав, Мартин просыпается от ощущения пристального взгляда. То женщина, приподнявшись на локтях, ласково смотрит на него и улыбается. Вигилия. Здесь бдение, перевод с латинского. Но не успевает он открыть рот, как она произносит длинную фразу по-русски и вновь возвращается в горячечное забытье. Мартин выслушивает ее легкие и понимает, что кризис недалек. Ему мучительно хочется курить, и он, сам того не замечая, начинает покусывать самшитовый черенок стетоскопа вместо мундштука. Наутро является Шона, он, как обычно, элегантен и жовиален, и даже пытается заигрывать с Бертой, превосходящей его в объемах чуть не вдвое, и монументальная старуха, к безграничному удивлению Мартина, принимает эти ухаживания вполне благосклонно. После ее ухода Шона сообщает. «Бэр вернулся. Видел его вчера у Боденбурга. Он сказал, что зайдет нынче к тебе». «И это все?» Вокруг было слишком много лишних ушей, и чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы их не пообрывать. Похоже, он даже слегка перебрал. «В это с трудом верится. Там бы не хватило пива». «И тем не менее...» Впрочем, я не дождался кульминации вечеринки. «Что там с нашей спящей красавицей?» «Жду кризиса в ближайшее время». Хрипы стали тише. «Что ж, прекрасно. Я помою руки и посмотрю ее, а ты пока приготовь мне, пожалуйста, немного того питья, что у тебя сносно получается». «Какого именно? А разве у тебя прилично получается еще что-то, кроме кофе?» Довольно засмеявшись, Шона хлопает Мартина по плечу и удаляется в ванную комнату.